День рождения Париса. Вечером, вернувшись со стада на скотный двор, Парис застал там своего хозяина Агилая, разговаривающего с царскими слугами. «Царь забирает нашего лучшего быка», — сказал Парису Агилай. «Завтра будут спортивные состязания в память об умершем царевиче», — пояснил один из слуг. «Главным призом будет этот бык. Кстати, вы все тоже приглашены». «Жалко быка», — сказал Парис. «Но за приглашение спасибо, это будет мне хороший подарок на день рождения. Я еще никогда не был на спортивных состязаниях». Как раз завтра Парису исполнялось 18 лет. Он сидел на траве на берегу ручья и играл на свирели. Когда он замолкал, было слышно тихое и монотонное журчание. Тусклый лунный свет освещал лицо Эноны, лежавшей рядом, положив ему голову на грудь. «Не ходил бы ты завтра ни на какие состязания», — сказала Энона. «Мы и тут так славно отпраздновали бы». «Тут? Как год назад? Все время одно и то же». «А какое тебе нужно разнообразие?» — спросила Энона, обняв Париса. «Хочешь, я тебе ребеночка рожу?» «У тебя все время одно на уме, а ведь кругом столько интересного. Мне завтра 18, а я ничего в мире не видел, кроме овец да коров. Ничего не совершил. Не то что на стадионе, в городе ни разу не был. Неужели я всю жизнь так проживу? Неужели мне такое богами предписано?» «Нет», — грустно ответила Энона, — «тебе предписано не это. Поэтому я и не хочу, чтобы ты завтра уходил. Это не просто интуиция. Ты же знаешь, все боги хоть немного способны предвидеть будущее. Могу это и я. И я предвижу, что если ты завтра уйдешь, то уже никогда не вернешься. Я чувствую, что с этого начнется большая беда, которая погубит и тебя, и меня». Парис грустно усмехнулся. «А хотя бы и так? Если уж боги так для меня определили, мне ли их поправлять? Пусть будет, как они хотят». Энона посмотрела на него пристальным, удивленным и преданным взглядом. «Так ведь я тоже богиня. Сделай, как я хочу». Парис только улыбнулся этим словам. «Конечно, она богиня, маленькая сельская нимфа. Куда ей тягаться с тремя олимпийскими вседержительницами, воля которых с последнего времени был подчинен ее парень? На что хватит ее всемогущества? На пастушье счастье? Долгую и однообразную жизнь среди овец и коров? На смерть в глубокой старости среди множества детей, внуков и правнуков? Вот предначертание от богини Эноны. Но Париса ждет другое предопределение. Любовь самой красивой в мире женщины. Гибель всего святого и дорогого, короткая, но интересная жизнь и вечная слава. Вот олимпийское предначертание. И Энона хочет, чтобы Парис из трех самых знаменитых богинь выбрал четвертую, безвестную». И Парис не свернул с проложенного перед ним богами тракта и благочестиво пошел по нему. Среди толпы зрителей, тянувшихся к стадиону, подобно скале в бурном море, стоял высокий и красивый мужчина с надменным, но одухотворенным лицом. Не замечая толкавших его людей, он смотрел поверх голов, что легко позволяло его высокий рост, и выискивал взглядом кого-то. Нечаянное течение вдруг подхватило Париса, оторвало от Агилая и его сыновей, и, протащив в сторону, прибило прямо к мужчине скале, который перестал осматривать толпу, скользнул взглядом по Парису, крепко взял его за плечо, вырвал из потока и спросил: «Ты пришел за быком?» Ошарашенный Парис пробормотал что-то невнятное, и высокий красавец, продолжая держать его за плечо, двинулся к стадиону, но не к главному входу, а поперек движению толпы, к какой-то боковой двери. Он шел привычным неспешным, но широким шагом, не семенил, как все вокруг, не толкался, не останавливался, не пропускал никого. Он просто не замечал людей вокруг и шел так, будто на площади перед стадионом были только он и Парис. А людские потоки огибали его, как неодолимое препятствие. Никому и мысли не приходило оттеснить его, встать у него на пути или хоть как-то задержать его движение. Парис не успел понять, как это получается, когда они оказались в темном и прохладном помещении под трибунами. Незнакомец осветил комнату, и стало видно, что она небольшая и совершенно пустая. Шум стадиона был здесь приглушен, но все же хорошо слышен. Незнакомец теперь уже внимательно осмотрел Париса и спросил: «Драться умеешь?» Если бы этот вопрос задал пастуху кто-то неизвестный в лесу или на поле, то надо было бы по обстоятельствам сразу бить в морду или убегать, или отдать все, что он потребует. Но сейчас в голосе спрашивающего Парис не услышал ни угрозы, ни издевки, будто он спрашивал, как Париса зовут или сколько ему лет. «Странные тут люди, городские», — подумал Парис и гордо ответил: Однажды на мое стадо напали разбойники, и я их всех победил». «Вот как?» – переспросил незнакомец. «Без удивления, без недоверия, без зависти и даже без интереса. А много их было?» 20, может, 50, я не считал, знаете ли». «Знаю», – так же спокойно и без выражения ответил незнакомец. «И сколько их было, я знаю. Просто хотел сверить наши наблюдения. Хорошо, что у тебя есть воображение. А теперь покажи, как ты дерешься». Полис, не понимая, чего от него хотят, раздвинул ноги и выставил перед собой кулаки. «А вы кто?» – решился наконец спросить он. Незнакомец деловито осмотрел Полиса, ногой подвинул его ступни, наклонился, поправил положение коленей, за плечи повернул его корпус. «Твой тренер», – буркнул он. «А теперь ударь меня». Такую просьбу Полису еще слышать не приходилось. Он плохо представлял себе, как можно ударить такого солидного и наверняка благородного господина, но и отказаться он не мог. И сперва не очень сильно стукнул тренера в плечо. Тренер не вздрогнул и, казалось, вообще не заметил, что его ударили. Тогда Полис замахнулся сильнее, ударил его в другое плечо, но тренер и на это никак не отреагировал. И тогда Полис решился ударить его в лицо, но кулак налетел на ладонь тренера, который подставил ее так быстро, что Полис даже не понял, откуда она взялась. «Не очень плохо», – сказал тренер. «Но все это надо делать гораздо резче». Тут он так дернул Полиса за руку, показывая, как резко надо бить, что чуть не оторвал ее. «И запомни, как надо стоять. Это самое главное. Остальное само получится. Противников у тебя будет, правда, не 50, а не 20, но это и не сельские разбойники, так что соберись как следует». «Да вы что?» – закричал Полис и бросился к выходу. Но тренер, не сдвинувшись с места, поймал его и вернул обратно. «Ты же пришел за быком?» – по-прежнему бесстрастно сказал он, наматывая на кулаки Полиса кожаные ремни. «Ты думаешь, его отдадут тебе даром?» «Нет, вы не поняли», – забормотал Полис. «Это недоразумение, я только посмотреть пришел. Отпустите меня на трибуну». Но было уже поздно. Одна из стен комнаты вдруг раскрылась, и Полис увидел залитую солнечным светом арену стадиона. Какая-то сила толкнула его туда, и он, обгоняя собственные ноги, выбежал на середину арены. Над взревевшим стадионом раскатисто прозвучало его имя. Негаданно пастушок искупался в славе, как щенок в холодной воде. Но не успел он этого осознать, как стадион взвыл еще громче, и над ним прогремело другое имя – Дэй Фок. Это был сын царя Приама, один из самых славных воинов Трои. «Все», – подумал Полис, пожалев о своем последнем дне рождения и о том, что не послушал вчера мудрую Энону. Царевич подошел к нему, презрительно осмотрел и насмешливо спросил: «Тебя сразу убить или сперва помучить?» Полис ничего не ответил и только принял стойку, которую его только что учили. Первый удар попал по локтю Полиса, который тот неизвестно как успел подставить на пути кулака противника. От второго удара Полис отклонился так резко, будто его дернули за ухо. Время для него вдруг замедлилось, и то, что для зрителей продолжалось пару секунд, для него тянулось томительными минутами. Его кулак судорожно дернулся и налетел на щеку Дейфоба. Удивление отразилось на лице богатыря. «Да ты еще и дерешься?» – вскрикнул он и тут же получил новый удар в челюсть. Удивление сменилось яростью, но после третьего удара лицо противника стало равнодушным и задумчивым. Дейфоб потерял всякий интерес к происходящему, он посмотрел сквозь Полиса и повалился на спину. Стадион взвыл. Подбежавшие служители унесли Дейфоба. Не успела еще отхлынуть волна славы, внезапно обдавшая безвестного пастушка, как над стадионом прогремело еще более страшное имя – Гектор. При этом имени стадион заревел еще громче, а Полис снова попрощался с жизнью. Гектор был старшим сыном царя Приама и самым могучим героем Трои, а может быть и всего мира. Победить его не удавалось еще никому. Вот когда бы Полису пригодился подарок, который ему предлагала Афина. Но теперь на помощь Афины ему не приходилось рассчитывать. Он просто встал в прибоданную ему стойку, закрыл голову локтями и зажмурился. Из оцепенения его ввела резкая боль в кулаках. Открыв глаза, он увидел, как красивое и мужественное, будто высеченное из мрамора лицо Гектора теряет форму и превращается под ударами его кулаков в неэстетичное кровавое месиво. Но Гектор был настоящим богатырем. Получив столько ударов, сколько хватило бы, чтобы убить пятерых, он не только не умер, но даже остался стоять на ногах. Правда, защищаться уже не мог. Увидев это, царь велел прекратить бой, и поспешно подбежавшие работники подхватили и унесли со сцены главного героя, за несколько секунд превратившегося в реквизит. остальных героев Парис уже не боялся. Поняв, что в драке ему ничего больше не грозит, он уже не закрывал глаза, отважно встречал всех, кто выходил к нему на бой, и быстро укладывал их на арену, позволяя себе иногда даже покуражиться. Попрыгать вокруг противника или исполнить какой-нибудь дурацкий танец, уворачиваясь от ударов. Наконец, когда противников больше не осталось, он издал победный клич, потонувший в реве зрителей, и заплясал посреди арены, размахивая кулаками над головой. Но радость его была быстро прервана. На арене вдруг снова появился пришедший в себя Диефоб. На этот раз в руке его был меч. «Я тебе покажу, скотина безродная, как царских детей бить!» Без перерыва и без объявления началось соревнование по бегу. Замчавшимся по арене Парисом бежал Диефоб, к нему присоединились и другие сбитые пастухом герои, желавшие отыграться за свой позор. Но превзойти в беге Париса, улепетавшего от толпы озверевших героев, никто в мире не смог бы. Им только и оставалось, что браниться, глотая пыль, поднятая его пятками. Парис так увлекся, что даже не услышал, как царь Приам объявил конец гонки. Дисциплинированные герои тут же остановились, а Парис продолжал бежать, пока не закончил круг и в силу неумолимых законов геометрии не налетел на своих преследователей. И тут уж от неизбежной расправы его спас только царь, велевший героям отпустить его и на весь стадион провозгласивший. Победил Парис. Шатаясь, пастух подошел к царю и низко ему поклонился, а когда он поднял голову, на ней лежал венок победителя. «Сколько тебе лет?» – улыбаясь, спросил его царь Приам. «Сегодня 18 стукнуло», — ответил Парис, сделав ударение на слове «стукнуло». 18, повторил Приам уже более серьезным тоном. «Так у тебя сегодня день рождения? А кто твои родители?» «Я подкидыш. Агилай мне вместо отца. Это он меня нашел». «Агилай?» — теперь уже совсем серьезно переспросил царь. И вдруг, улыбнувшись, хлопнул Париса по плечу и сказал: «Иди со мной во дворец. Отметим твою победу и день рождения. И Агилая позовем». «Агилая ко мне», — уже без улыбки велел он своим слугам. Всю дорогу до дворца Диефоб шел рядом с царским паланкином и гундел. «Ну что это, папа? Ты простого пастуха победителем объявил. Он царских детей бьет, а ты его победителем. Это ж стыд какой». «Конечно, стыд», — спокойно отвечал Приам. «Царские дети позволяют себя бить какому-то пастуху». «А я не позволю», — ворчал Диефоб. «Зарублю его за это, можно, а?» «Зарубишь, сынок? Это на каком же основании?» «На том основании, что я царский сын, а он пастух». «Ошибаешься. Это вчера он был пастух, а сегодня он победитель. Он сегодня от меня приз получил». «А что ты от него сегодня получил? Сам знаешь». «Папа, дай мне утешительный приз. Позволь его зарубить, я сразу утешусь». Прям в ответ только рассмеялся, и в продолжении недолгого пути Диефоб к нему больше не приставал. Во дворце Приам привел Париса к своей жене и дочерям. Как только они вошли, Кассандра вскочила и закричала, показывая пальцем на пастуха: «Убейте его!» Приам осуждающе посмотрел на Диефоба с готовностью выхватившего меч и строго сказал дочери: «Ты бы хоть посторонних постеснялась». «Ну я же видела», — сквозь слезы сказала Кассандра. «Он принесет нам несчастье, мы все погибнем из-за него». «Ах, ну что ты!» — воскликнул Парис, цитируя Гермеса. Этот неприятный разговор был прерван появлением Агилая. Главный пастух, приведенный слугами, видимо, уже понял, в чем дело, и сразу бухнулся в ноги прямо, моля о пощаде. «Ну давай, рассказывай, что ты сделал с ребенком, которого тебе 18 лет назад отдали?» – сурово обратился к нему царь. И Агилай, сбивчиво, постоянно причитая, ссылаясь на жену, детей, трудное детство, природную доброту и прежние заслуги, рассказал о том, что ровно 18 лет назад ему было поручено убить новорожденного царского сына. Он отнес мальчика в лес и бросил его там на растерзание диким зверям. Но когда через несколько дней он снова пришел к тому месту, то обнаружил, что мальчик жив, его вскормила сердобольная медведица. Тогда Агилай не выдержал, забрал мальчика к себе и вырастил Париса как собственного сына, никогда не говоря, кто его настоящие родители. «Вот ведь как, сынок», — сказал Приам, обращаясь к Парису. «Когда ты родился, было нам с твоей матерью пророчество, что из-за тебя погибнет трое. Некоторые, — тут он кивнул на Кассандру, — и сейчас так думают. Только все это глупые суеверия, как я теперь вижу. Ты уже 18 лет как жив, и трое не погибло. И не погибнет никогда, если у нее будут такие защитники, как ты». А тогда я пророчеству поверил. «Есть у нашего брата-царя такой обычай. Если надо избавиться от нежелательного ребенка, его отдают слугам и велят извести как-нибудь. А слуги всегда относят ребенка в лес, где какая-нибудь волчица, медведица или пастухи его находят, вскармливают, воспитывают и дают ему подобающее царскому сыну образование. Так что еще ни одному царю не удалось избавиться от сына таким способом. Но таков обычай, а мы, цари, вовсе не такие изверги, как некоторые думают, и вовсе не так уж любим казнить всех подряд, и уж тем более убивать собственных детей. Просто положение обязывает. А ведь знаешь, сынок, мы же эти состязания в твою память проводили. В годовщину твоей смерти, как мы думали. И кто мог подумать, что ты сам на них и победишь? Ты счастливчик, Парис. Ты из тех, кто гульнет даже на собственных похоронах. Впрочем, какие теперь похороны? Обними свою семью. Давайте праздновать. Он обнял и поцеловал Париса. Со слезами его поцеловала царица Гекуба. Брат Гектор обнял его с улыбкой на обезображенном лице. Он уж совсем не сердился. Дейфу поприветствовала без особой симпатии, но уже и без злобы. Только Кассандра долго не хотела к нему подходить и все плакала. Вместо траурного пира во дворце устроили пир праздничный. На радостях, прощенный со строгим предупреждением Агилай, напился и весь вечер лез к Парису целоваться. Меньше всех веселился сам виновник торжества. Он понимал, что семья у него теперь появилась не случайно. Она была нужна для страшной мести, которую готовили ему и его родным рассерженные богини. И этот день приблизил их месть. Но ведь всякий день приближает к смерти. А раз так, то лучше уж пусть к ней приближают такие дни, как этот. Парис не строил иллюзий. Легкая победа не отбила ему разум. Никакой он не защитник Трои, и победил сегодня не он, а тот, кто управлял им во время боя, тот таинственный тренер. А он, Парис, Кассандра права, послал на погибель Трои. И ему стало жаль и добродушного царя Приама, и царицу Гекубу, и несчастную Кассандру, и мужественного Гектора, и даже вздорного Дейфоба. Они все обречены. Но сделать ничего нельзя, такое уж предопределение, такова воля богов, и изменить ее не в силах ни он, ни Кассандра, ни, наверное, даже сами боги. Вечером Парис вышел из дворца в сад. Ему вдруг захотелось поиграть на свирели, но, ощупав все складки одежды, он понял, что потерял свирель в этой суете. «Наверное, так надо», — подумал он, — «ведь я больше не пастух». Он осмотрелся. Вокруг, между деревьями, в ярком свете луны, стояли мраморные статуи, изображавшие богов. Среди этих статуй Парис вдруг увидел своего тренера. Он опирался на длинный лук и надменно глядел на своего ученика. «Значит, выходит, теперь я что-то вроде принца», — сказал Парис, то ли обращаясь к тренеру, то ли к самому себе. «Отчего же вроде?» — отозвался тренер. «Принцы есть». Парис дрогнул от неожиданности. Конечно, он надеялся и очень хотел поговорить с таинственным незнакомцем, но думал, что тот не захочет с ним разговаривать, так высокомерно он смотрел. «А почему вы мне сегодня помогали?» – быстро спросил он. «Одна знакомая богиня попросила». «А у меня тоже есть одна знакомая богиня», – решил похвастаться Парис. «Даже три, то есть, а вы, наверное, сами бог?» «Наверное, бог», – едва заметно усмехнулся незнакомец. Парис немного задумался от волнения, покусывая губы, а потом вдруг ткнул себя пальцем в грудь и представился. «Парис, можно Александр?» «Феб, можно Аполлон», — вновь усмехнувшись, передразнил его тренер. Парису стало стыдно, что он сам не узнал такого знаменитого бога. Это могло было быть простительно пастушку, но непростительно для троянского царевича. «Насколько это вообще возможно между богом и простым смертным?» — вдруг сказал Аполлон. Парис дрогнул и недоуменно на него посмотрел. «Ты сейчас хотел предложить мне свою дружбу, но не знал, как это сказать», — пояснил бог. Парис оторопел. «Да, действительно. А как вы это узнали?» Аполлон с досадой махнул рукой, вновь оперся на лук и отвернулся.